Глава 5. Нина растерянно смотрела в удивленные глаза любовника. Сердце сжалось и рухнуло вниз. Верить в то, что Стас жил на две семьи, мозг отказывался. Слишком сильно любила, чтоб в раз перевести в разряд подлого предателя. Хотелось кричать в лицо, что Стас не такой. Кто угодно, только не он. Так сильно и преданно, как Жуков, ее никто никогда не любил, но вместо этого... Ты ошибся. Горло сжато, и говорить нет сил. Она упала на пуфик, не в силах стоять на ватных ногах. Я принесу воды. Илья кинулся на кухню, кляня себя, что сказал, не подумав. Нина проталкивала в себя небольшими глотками влагу. «Может, они просто сильно похожи?» — пытался исправить оплошность Илья. «Мало ли двойников на земле?» «Не надо!» Нина махнула рукой, отгоняя паутину лжи, готовую сесть на уши. «Лучше расскажи поподробнее, где и при каких обстоятельствах вы общались». Илья успел внимательно рассмотреть фотографию и с облегчением продолжил. «У Андрея глубокий рваный шрам на правой стороне лица. От виска до подбородка, а у твоего Стаса ровная кожа». Я спрашивала о другом. Совершенно холодным, ровным голосом. «Где и когда?» Она вскинула голову. Опустошенный взгляд, но твердое желание докопаться до истины. Я же сказал, в Мехико, в офисе одного из наших компаньонов. Его жена акционер, вроде бы. Он замолчал ненадолго. Подгоняющая. И? Андрей ожидал ее в зале переговоров, спешили к кому-то в гости. Я пришел раньше времени осмотреться, а там он. Задал ему вопрос на испанском. Блондин ответил на плохом ломаном, а чертыхнулся на русском. Очень обрадовался, что я из России. Разговорились, минут через пять за ним вернулась Мариана. «Мариана?» «Да, очень красивая броская испанка с таким превосходством в глазах. Властная королева, не меньше. Мне показался он подкаблучником». Нина облегченно вздохнула. «Тогда это точно не Стас». Илья радостно поддержал. «Говорю, не он, и шрама нет». Она согласно кивнула, не меньше здоровяка, желая оправдать пропавшего мужа. «И мексиканка была Марией». «Какая мексиканка?» Поневолю начал вникать в ситуацию тот, кто мог в ней разобраться. Ее компания должна была инвестировать в Жукова, но передумали как раз перед его исчезновением. Илья задумался. В отличие от шатенки, он не верил в подобные совпадения, но расстраивать обрадованную худышку не хотел, решив выяснить все о Мариане, прежде чем делать выводы. Он поторопил. «Давай займемся делом. Страдать некогда. У меня встреча через час. Надо успеть добраться до офиса». Нина зачем-то сунула портрет в сумку, на автомате решив, что пока не хочет видеть мужа. Червь сомнения уже начал вгрызаться в душу, настойчиво и упорно оставляя за собой кучки экскрементов. Дико хотелось позвонить Бероеву, получить словами по башке. Ехать к детективу, как решила вчера, передумала. Сначала заняться домом. Переварить информацию, обсудить с Олегом и лишь потом заказывать поиск. «Вечером встретимся?» Надежда в карих глазах и сожаление, что проболтался. Он еще не решил, кто для него худая богиня секса, но расставаться в ближайшее время точно не собирался. Даже себе не мог пока объяснить, почему к ней так тянуло. «Не знаю пока». Перед глазами стоял Стас с черненьким ребенком на руках и знойной испанкой рядом. «Надо устроить детей. Завтра в этой квартире будет шумно». В голове роились мысли. Почему мужья меняют ее на смуглых милашек? Сейчас она сама похожа на переросшую таитянку с серыми линзами и выцветшими волосами. «На выбор два места в Москве или дом в ближайшем Подмосковье». Он провел тыльной стороной руки по высокой скуле, заглядывая в большие глаза. «Хочешь, улетим на выходные в Европу?» Нина усмехнулась. С отрядом ее домочадцев только мотаться по странам. Она снизу вверх смотрела на широкоплечего рыжеволосого здоровяка, напоминавшего викинга. «Ты прослушал про детей?» Ни капли сомнения в его взгляде и голосе. Совершенно спокойный ответ. «Все вместе рваню. Зафрахтую чартер». Она положила ладони на лацканы шоколадного цвета пальто щедрого любовника. «Илья, мне хорошо с тобой в постели, уверена, что и тебе тоже, но...» «Все, что следует за «но», обычно самое важное. Нашла причину меня отшить?» «Совсем не это. Думаю, ты сам рванешь от меня, скажем, в том же Милане. Стоит выслушать истерику не поделивших машинку мальчиков или каприз дочери, не получившей желанную шмотку. Здоровяк бзыкнул, пожав плечами. Нашла проблему на ровном месте. Какие глупости! Он покачал головой. Купить две одинаковые игрушки, и пусть девочка выбирает, что хочет. К тому же няню никто не отменял. Не справляется одна, наймем еще. Она скривила губы. Сразу видно, что человек без детей. Это называется подкупить ребенка, так не воспитывают. Илья хмыкнул. А я и не собираюсь этого делать. Воспитывай ты. Я просто сглажу конфликты. Невозможно спорить с тем, кто не хочет этого делать. Нина выдула воздух через щеки, предложив. Давай решим к вечеру. Сейчас и ты торопишься, и я спешу по делам. Он потянулся губами к губам, она отклонилась, получив чмок в кончик носа. Усмешка в карих глазах. Илья привык добиваться того, чего хочет, и обычно шел напролом к цели. Виртуальный пропавший муж, труп или изменник – не помеха. «Могу чем-то помочь?» «Вряд ли тебе захочется выбирать удобный ночной горшок для моего младшенького». Здоровяк улыбался. Привычку шатенки прикрываться детьми, когда хочет избавиться от его навязчивого присутствия, он уже изучил. «А я-то думаю, чем твои мысли были заняты ночью?» «Всему свое время». Нина усмехнулась в ответ. «Делая глубокий минет, не думаешь, описался ли в это время Клим. Сейчас пора окунуться в заботу о доме, сделать его удобным для маленьких жителей». «Не женщина, а находка». «Да». Улыбка на губах. Илье удалось отвлечь от грустных мыслей. Шлюха в постели, хозяйка на кухне, финансист на работе, мама в детсаде. Они рассмеялись. Илья приобнял шатенку, обожая ее умение уходить от ответа и чувство юмора в непростых ситуациях. «Цены тебе нет». Он не позволил выскользнуть из объятий и все же поцеловал. Глубоко, нежно, без требований продолжения, хоть и недолго, выдав, глядя в затянутые поволокой глаза сытой кошки. «А на кухонном столе так вообще королева?» «Сама удивляюсь». Нина в который раз просматривала список в телефоне. Вроде как ничего не забыла, мебель выбрала, мелочи в тележке, их в багажник, домой можно немного расслабиться. Она заказала столик в ресторане, решив пообедать всем вместе, но потом отправиться разбирать вещи по комнатам. Нина пригласила на вечер Бероевых обмыть самое уютное в доме место – кухню. Объездить ее она успела, осталось посидеть, поболтать под хорошее вино и составить план. Ломиться в Мексику не было смысла. Сначала поиск и узнать, Стас ли, Андрей или нет. Она покачала головой, удивляясь собственным мыслям. Слишком спокойно реагировала на подобную возможность, а значит, не верила. Жуков ее, только ее, а никакой не Марианны. Обломятся все желающие его отнять. Присутствовать на общем обеде Нина в итоге не смогла. Пришлось оставить детей в ресторане с мамой и Аллой, а самой лететь в офис. Радостные вести, что ООО «Сааб» прекратил демпинг. Сделки начинают набирать обороты, а значит, все потихоньку возвращается на круги своя. Сегодня она сама присутствовала на переговорах с генеральным директором новой, успешной сети ресторанов. 2 месяца долгих трудных переговоров, наконец, увенчались успехом. Чесались руки отправиться в командировку в какой-нибудь дальний уголок страны, выбрав самых несговорчивых клиентов, вспомнить молодость и окунуться в работу по уши. Выбить шальные мысли из дурной головы. Нина отправила Илье смс-ку. Объясняться по телефону долго, да и зачем кому-то знать о ее новом любовнике. Дети то и дело забегали на кухню посмотреть, что мама готовит. В духовке румянилась курица и картофель по-русски. Салат из свежих овощей приготовлен за 10 минут, а вот с картофелем пришлось повозиться. Она ощущала себя королевой, но не разложенной на столе под напором страстного самца, а кулинарии. В кои-то веки шатенка сама занималась готовкой. Тем приятнее было смотреть на детей, уплетающих вкусный ужин за обе щеки. Нежные объятия от Клима, жирными руками лезшего маме за пазуху, футболка в стирку, полный рот натолканной им картошки и облизанные маленькие пальчики. Заботушка мамин. Она отгоняла видение, где Стас вот так же вылизывает другого сына. Мальчики поделили мамины ноги, усевшись на колени лицом к лицу. Они наперегонки рассказывали каждый свою главную новость дня. Лиска со снисхождением наблюдала за лизанием малышни с матерью. Бероевы пришли слишком поздно, чтобы долго играть с мальчишками. Те с неохотой отправились спать, договорившись, что выходные проведут вместе за городом. Алиса пыталась остаться со взрослыми, но была вытурена спать вместе со всеми. Нина все чаще наблюдала у дочери обожание во взгляде при общении с ФСБшником, и это немного настораживало. Слишком рано и совсем не с тем человеком. Ей бы с мальчишками на переменах гонять, да под одеялом тайком переписываться. Странное влечение к человеку старшему почти втрое. «Федорова, стареешь. Раньше взорвала бы мозг через пару минут после такого известия, а в этот раз тянула и ничего не говорила». Предмет обожания дочери расставлял по местам дурные мысли матери. «Раньше у меня не было троих Жуковых на руках. Хватило полгода беспамятства». Она поправила футболку на маленькой груди. «Не верю, что он мог меня променять на какую-то там Мариану». «Тут ты права». Олег задумчиво теребил подбородок. «Таких, как ты, не бросают. Не раз уже говорил». Он мерил кухню шагами. «Ты не могла бы меня свести с этим миллиардерчиком?» С надеждой в голосе. «Думаешь, он ошибся?» Бероев мотнул головой. «Думаю, надо проверить все по своим каналам». Он притормозил, кивком указав на дверь. «Я обещал Лиске найти ее отца, а Славан не привык на ветер бросать». Юлька сидела рядом с подругой, обнимая острые плечи, родной запах, мягкая грудь. Хотелось уткнуться носом в большие сиськи и выревиться. Бероев принял все за чистую монету, а значит, есть причины, и он что-то скрывал. Нина вглядывалась в лицо ФСБшника. «Скажи прямо, я лохушка-ебанушка, верящая в любовь с первого взгляда и до гроба». Он хохотнул, с насмешкой возрившись на бывшую. «Федорова, тебя пялил всю ночь едва знакомый мужик, а ты о любви и преданности». «Мне это надо!» Она хлопнула ладонью о стол. Бровь Бероева взлетела вверх. «А ему нет. Зачем искать где-то на стороне то, что под боком?» Он резко остановился и, встав напротив, наклонился через стол, глядя зелеными глазами в серые. «А с чего ты взял, что он что-то искал?» Она пожала плечами. «Красавица-испанка, маленький сын». Олег скривился, перебив, чтоб не слышать бабскую ересь, точно зная о чувствах Стаса. «Сама-то веришь в хрень, что сейчас говоришь?» Он с усмешкой вздохнул, покачав головой. «Чтоб Жуков с такими сложностями поменял твою на другую? Смысл? Любил-то он точно тебя, и ребенок за полгода не мог у него появиться». Друг по-прежнему верил в ее неотразимость, не замечая лучиков морщин в кончиках огромных глаз и горькую складку между бровей. Но слышать похвалу от красивого мужчины всегда приятно. «Не любил, а любит». Несколько грубых слов хватило, чтоб вновь вернулась уверенность. «Что тогда?» Бероев выпрямился, снова принявшись терзать небритый подбородок пальцами. «Вот это и предстоит выяснить». Он наполнил прозрачные бокалы бордово-вишневого цвета, играющим ярким ароматом итальянским вином, и произнес тост-вопрос. «Готова лететь в Мексику, если понадобится?» Ответили сразу обе. «Конечно».